Глава 49. «Премудрый постоянством жив и не имеет своего ума. Душа народа — вот его душа. Добрых принимай как добрых, недобрых тоже принимай как добрых. Вот совершенство добра. Снискавшим доверие — доверей. Не снискавшим доверия — тоже доверей. Вот совершенство доверия. Премудрый человек, царствуя в мире, все вмещает и ради мира замутняет свой ум. Вот люди, все напрягают зрение и слух, а он их привечает, как детей». В первых двух строках этой главы очень важное в китайской мысли понятие сердечного разума проделывает головокружительный слалом, но за видимыми парадоксами Лао Цзы стоит, как всегда, очень простая, но и глубоко продуманная мудрость. Сначала разоблачаются предрассудки, порожденные нашим главным врагом — себялюбием. Для каждого человека в свете, тем более ученого и наделенного властью, главное достоинство — иметь собственное мнение. Еще почетнее упрямо держаться за свое мнение, даже если оно явно ошибочно, совсем не оригинально и причиняет вред другим. Люди редко замечают, что их мнения, которыми они так дорожат, в действительности внушены им извне. Идиосинкразия индивидов и ослепленность толпы, явление одного порядка, одно порождает и питает другое. Еще реже люди сознают, что, отказавшись от своих предрассудков, они не только сняли бы с себя тяжкое бремя, но и открыли бы в себе источник абсолютного добра, не зависящего от частных мнений. Жить нужно не мнением, общим или частным, а актуальностью опыта, предваряющей мнение. Ищущий добра должен не думать, а не думать, ибо искать нужно не какое-то измененное состояние сознания, а живой и конкретной сообщительности с людьми, которая способна изменить их отношение к миру, открыть им новые горизонты жизни. Человечное в человеке только и держится этим чувством глубинного родства и близости. Оно требует, конечно, жертвенной любви, которая у Лао Цзы совершенно не сентиментальна, поскольку, во-первых, покоится на ясной нравственной удовлетворенности, и, во-вторых, носит даже стратегический характер, дает власть над миром, не ради власти, конечно, а ради пользы миру. Вот он, секрет мудрости Лао Цзы, безусловная, совершенно безыскусная открытость миру. Это мудрость пути, она предвосхищает грядущее, дает всему случиться и свершиться, она требует неистощимой веры, что и отличает мудрого от обыкновенных людей, ведь обыкновенные люди ищут для себя защиты в неверии. Неверующему легко жить. Напротив, вера налагает ответственность, а вера абсолютная требует принятия и абсолютной ответственности, и абсолютной справедливости. Бог равно посылает дождь на поля грешников и праведников. Попробуем выразить это прозрение более философским языком. Недостижимая для индивидуальной рефлексии первичная интуиция предвечного бытия совпадает с равно непостижимой стихией народного духа, народного «мы», отчетливо ощущаемого, но исчезающего, как только мы хотим вывести его на свет разума. Современная философия знает о существовании этого прикровенного «мы». Отец феноменологии Эдмунд Гуссерль замечал, община людей обладает сознанием и даже самосознанием в полном смысле слова, у нее есть воля к самооформлению. Но гораздо раньше изощренной феноменологии ее знали все люди на Земле, которые пели народные песни и рассказывали старинные предания. Ибо народ — живой организм, имеющий свою память и даже свои мечты. Для Лао Цзы природа сознания — самопревращение. Мудрый ловит, вмещает в свое сознание сам акт преображения, переплавки индивидуальных мнений и чувств в необъективируемое, но каждому внятное сознание народного бытия и дает этому сознанию жить и расти, удерживая его в безымянной цельности, не позволяя самовлюбленным политикам говорить от его имени. Итак, в глубине изначальной интуиции бытия личное и народное сознание преемственны в акте преодоления себя, перехода в иное. Они существуют под знаком забытия, вмещают в себя свое инобытие. Оттого же истина Лао Цзы подобна материнской утробе. Будучи пустой, она вбирает в себя весь мир, ничего не подавляя, не ущемляя, но, напротив, взращивая все сущее, давая всему быть. В ней вещи раскрываются в полноте бытия. Но она существует лишь постольку, поскольку замутняется, скрывает себя. Народная душа живет и питает нас, когда она не видна, она отдает себя нам. Так и отдельные люди живы не изощренностью ума, а бескорыстием любви, которая не гордится собой как раз потому, что она любовь. общество живо и едино неформальными истинами, методично вбиваемыми в головы работниками образовательного фронта, а спонтанной, непосредственной, совершенно реальной сообщительностью сердец. Но должен быть кто-то, не может не быть того, кто сознает эту нравственную дистанцию, эту сердечную глубину сознания и благодаря такому постижению может быть незримым властелином, или лучше сказать, подлинным лидером света. По Лао Цзы, эта спонтанная способность делает человека человеком, и при том высшим мудрецом. Другими словами, для Лао Цзы мудр тот, кто позволяет совершаться этой сообщительности и вызревать неизъяснимому, но всем внятному это сообщество. Скажем еще резче, бесподобнее всех тот, кто со всеми сообщителен. Вспомним, что этот мудрец один возвышается над всем, даже в окружении прекрасных дворцов и пейзажей. Нам всегда хорошо в этой родной, но всегда свежей, зовущей к сотворчеству, свободной игре жизненных сил и вместе с тем иерархически выстроенной среде. Нам всегда легко в этой атмосфере по-детски непосредственного радушия. Только так мы можем достичь цели, завещанной Лао Цзы, прожить сполна свою жизнь. Слово «сполна» означает здесь переживать всю полноту свойств жизни. У Лао Цзы термин «сердце, ум, душа» указывает не на мысли и чувства в собственном смысле, а скорее на безусловную искренность, открытость отношения к миру. Он обозначает не что, а как. Мудрый всех считает добрыми и всему доверяет. Он подобен людям не тем, что чувствует и думает, как они, а тем, что способен переживать все с детской непосредственностью, полной искренностью. Он человечнее всех именно безукоризненной естественностью своих чувств. Начальная же строка главы очень ярко иллюстрирует тот феномен смещения или скольжения смысла, который характеризует стиль даосского канона и указывает на природу реальности как непрерывного превращения. Слово «сердце» употреблено в ней по крайней мере в трех, а согласно принятому здесь варианту даже четырех смыслах. Оно обозначает и первичное дорефлективное самосознание, и сознание индивидуальное, и народный дух, и чувствительность мудрого к всеединству народной жизни. Одно и то же сердце может быть органом и взаимной отчужденности, и взаимного радушия.